Глава 12. Охраняя своего коня, Майлз устроился на крыльце и наблюдал, как рассвет ползет над землей. Он вымылся и переменил рубашку. Пим был в доме, ему пластырем заклеивали ребра. Майлз сидел спиной к стене, положив на колени парализатор, а ночные туманы постепенно серели. Долина была укрыта серой дымкой, укутана в туман. Горы виднелись за нею кучами более темного тумана. Прямо над головой серый цвет светлел и превращался в бледно-голубой. Как только туман растает, день будет ясный и жаркий. Уж точно, теперь самое время вызывать подкрепление из Хасадара. Это дело начинает принимать какие-то дикие очертания. Его телохранитель, считай наполовину, выведен из строя. Правда, это сделала лошадь Майлза, а не загадочный преступник. Но, хотя нападение не было смертельным, это не значит, что оно не задумывалось как убийство. Может быть, третье покушение окажется более удачным. Мастерство приходит с опытом. Майлз почувствовал, что у него начинается нервное истощение. Как он мог допустить, чтобы обыкновенная лошадь оказалась таким замечательным рычагом для управления его чувствами? Это плохо. Это практически означает, что он неуравновешен. Однако дурачок был точно одной из невиннейших чистых душ среди всех, кого знал Майлз. Майлз вспомнил еще одну невинную душу, фигурировавшую в этом деле, и вздрогнул в холодной сырости. «Это было жестоко, господин! О, это было жестоко!» Пим был прав. Кусты сейчас наверняка просто кишат убийцами по фамилии Журик. «Черт побери, в кустах и правда кто-то был. Вон там какое-то движение, и ветка закачалась». Кто качнул ее? Сердце Майлза лихорадочно запрыгало в груди. Он перевел парализатор на полную мощность, бесшумно соскользнул с крыльца и начал подкрадываться, низко пригнувшись, укрываясь за растущей на дворе высокой травой там, где она не была вытоптана в происшествиях предыдущего дня и ночи. Майлз замер, как кошка на охоте, когда из тумана соткался силуэт. Тощий молодой человек, не слишком высокий, одетый в мешковатые брюки, какие, кажется, носят все жители деревни, устало стоял рядом с коновязью и смотрел через двор на хижину Карила. Он стоял так полных 2 минуты, не двигаясь. Майлз держал его под прицелом своего парализатора. Если он осмелится сделать хоть одно движение по направлению к дурачку... Молодой человек неуверенно ходил взад-вперед, потом присел на корточки, все так же глядя через двор. Он что-то вытащил из кармана своей мешковатой куртки. Палец Майлза на спусковом крючке напрягся. Но он всего лишь поднес этот предмет ко рту и откусил. Яблоко. Хруст ясно был слышен во влажном воздухе и донесся слабый запах яблока. Он съел примерно половину, потом остановился. Ему, похоже, было трудно глотать. Майлз проверил нож у себя на поясе, насколько легко тот сидит в ножнах. Дурачок расширил ноздри и с надеждой заржал, привлекая внимание молодого человека. Тот поднялся и подошел к лошади. Кровь запульсировала у Майлза в ушах, заглушая все остальные звуки. Его рука, вцепившаяся в рукоятку парализатора, вспотела, костяшки пальцев побелели от напряжения. Молодой человек отдал дурачку свое яблоко. Лошадь сживала его. Видно было, как движется челюсть, обтянутая шкурой. Потом конь перенес упор на одно бедро, заболтал в воздухе копытом задней ноги и тяжко вздохнул. Если бы Майлз не видел, что пришелец сначала сам откусил от яблока, он мог бы застрелить его на месте. Но яблоко не могло быть отравлено. Человек потянулся погладить дурачка по шее, но наткнулся на повязку, сделанную Ди, и в удивлении отдернул руку. Дурачок неспокойно встряхнул головой. Майлз медленно поднялся во весь рост и встал в ожидании. Незнакомец вместо шеи почесал дурачку уши, в последний раз взглянул на хижину, сделал шаг вперед, увидел Майлза и застыл на месте. «Лем Журик?» — спросил Майлз. Пауза, скованный кивок. «Лорд Фаркосиган?» — спросил молодой человек. Майлз кивнул в свою очередь. Журик сглотнул. «Лорд Фор!» произнес он дрожащим голосом. «Держите ли вы свое слово?» «К Какое странное начало. Брови Майлза поползли кверху. А, назвался груздем, полезай в кузов. Да. Ты пришел сдаваться? И да, и нет, милорд. Так что же? Мне нужна сделка. Я хочу поставить вам условие, и чтобы вы дали слово, что выполните его. Если ты убил Райну... Нет, господин. Клянусь вам, я этого не делал. Тогда тебе нечего меня бояться. Губы Лема Журика искривились в улыбке. Какого черта, что он нашел здесь смешного? Как он смеет потешаться над замешательством Майлза? Однако это была ирония, а не веселье. «О, господин!» — выдохнул Журик. «Как бы я хотел, чтобы это было так! Но мне придется доказывать это Харри. Харра должна мне поверить. Вы должны заставить ее поверить мне, господин!» «Сначала ты должен заставить меня поверить тебе. К счастью, это нетрудно. Войди в хижину и сделай то же самое заявление под действием фастпенты, и я официально объявлю о твоей невиновности». Журик покачал головой. «Почему же нет?» — терпеливо спросил Майлз. То, что Журик вообще появился, было сильным косвенным доказательством в пользу его невиновности. Разве что только он полагал, что каким-то образом сможет пересилить препарат. Майлз собирался хранить терпение еще, ну, самое большее, 3 или 4 секунды. После этого, ей-богу, он обездвижит его парализатором, втащит внутрь, свяжет, пока он не придет опять в сознание, и узнает всю подноготную еще до завтрака. «Это сыворотка. Вы сказали, что под ее действием ничего нельзя утаить». «Но если бы можно было, она была бы довольно бесполезна». Журик постоял молча несколько секунд. «У тебя на совести какое-то преступление помельче? Это и есть сделка, которую ты хочешь заключить? Ты хочешь помилования? Это можно устроить. То есть, если это не еще одно убийство». «Нет, господин, я никогда никого не убивал». «Тогда мы можем заключить сделку, потому что если ты не виновен, я хочу узнать об этом как можно скорее. Потому что это будет значить, что моя работа здесь еще не закончена». «Это... в этом-то все и дело, милорд». Журик стал переминаться с ноги на ногу, потом, видимо, пришел к какому-то внутреннему решению и встал прямо. «Я войду и рискну принять ваше лекарство. Я отвечу на все, что вам вздумается спросить меня. Но вы должны пообещать, поклясться, что вы не будете спрашивать меня про... про что-либо другое, про кого-либо другого». «Ты знаешь, кто убил твою дочь?» «Не точно», — Журик вызывающе вскинул голову. «Я этого не видел. Я догадываюсь». «Я тоже догадываюсь». «Пусть так, милорд. Лишь бы ваши догадки не исходили из моих уст. Это все, о чем я прошу». Майлз сунул парализатор в кобуру и потер подбородок. «Хм». Один угол его рта искривился в еле заметной улыбке. «Я признаю, что будет более... элегантно разгадать этот случай при помощи логики и дедукции, чем при помощи грубой силы. Даже такой деликатной силы, как фастпента». Журик опустил голову. «Я не знаю, что такое элегантно, милорд. Но я не хочу, чтобы это исходило из моих уст». Решение внутри Майлза внезапно вскипело через край, заставив его выпрямить спину. «Да, теперь он знает. Теперь ему нужно только пройти по цепочке доказательств шаг за шагом. Совсем как в пятимерной математике». «Очень хорошо. Я даю свое слово Фаркосигана, что ограничусь в своих вопросах теми фактами, которым ты был свидетелем. Я не буду спрашивать тебя о твоих умозаключениях относительно других лиц или событий, при которых ты не присутствовал. Вот так. Достаточно?» Журик прикусил губу. «Да, милорд, если вы сдержите свое слово». «Испытай меня», — предложил Майлз. Его губы растянулись, обнажив волчий оскал, без комментариев восприняв скрытое оскорбление.